У меня есть мой сын, а больше мне ничего не надо. Во всяком случае, не маленькая глупенькая девочка, которую приводит в ужас идея заняться со мной любовью. «Рауль, пожалуйста!» — в отчаянии прошептала Полли. Но Рауль уже шагнул к двери, распахнул ее и вышел. Полли на ватных ногах подошла к порогу и выглянула в коридор. Рауль по-испански отдавал резкие, отрывистые указания одной из служанок. Женщина молча кивнула, затем торопливо пошла вниз по лестнице. Рауль увидел Полли на пороге комнаты. «Я избавлю тебя от моего присутствия. Сейчас служанка перенесет твои вещи в другую комнату». Глава 8. Полли мерила шагами красивую гостевую комнату, в которую уже знакомая ей экономка перенесла ее вещи. Женщина старательно избегала встречаться с ней глазами, возложив всю вину на Полли за то, что их хозяин в первый же день выдворил молодую жену из супружеской спальни. За последний час Полли пережила всю гамму чувств, от ярости и гнева, от которых темнело в глазах, до раскаяния и самобичевания. Она никогда раньше не сталкивалась с человеком, обладающим столь взрывным темпераментом. Девушка никогда не представляла себе, что Рауль может так разговаривать и так поступить с ней, будто она ничто, даже меньше, чем ничто. Его головная боль — хомут на шее. Больше всего ее задело, что Рауль сделал их конфликт публичным. Они пробыли вместе всего 24 часа, а их брак уже пошел прахом. Как же все безнадежно плохо! Ей хотелось схватить Луиса и бежать, бежать! И пусть Рауль страдает и казнит себя. Наконец-то пришли долгожданные слезы, но они не принесли Полли облегчения. Поплакав, Полли заставила себя взглянуть на сложившуюся ситуацию со стороны, вернее, с позиции Рауля. И ей очень не понравилось собственное поведение. Она даже застонала от негодования на свою глупую обидчивость, колючесть и слепоту. Потрясающе красивый, невероятно сексуальный и при этом богатый и могущественный мужчина, которого добивались многие признанные красавицы, против своей воли становится ее мужем и при этом прилагает усилия, чтобы склеить трещины их неудачно начавшегося брака. С помощью чего? Секса? Чего же еще? Любую другую женщину не пришлось бы уговаривать разделить с ним постель и на деле убедиться в его легендарной славе любовника. Безусловно, непонятный отказ молодой жены заняться с ним сексом он счел оскорблением. В его глазах она язвительная, ревнивая шантажистка, не умеющая себя вести, как подобает взрослой женщине. Но почему? Почему она вела себя как идиотка? Потому что любит. Ей мало быть просто телом в его постели, которое скоро наскучит. В том, что наскучит, Полли не сомневалась. Ведь Рауль привык иметь дело с искушенными, утонченными, красивыми светскими львицами, моделями, актрисами. Увидев в зеркале свои припухшие глаза, Полли умылась холодной водой, нанесла легкий макияж и надела короткую шелковую ночную рубашку. По темному коридору она, как воришка, прокралась в супружескую спальню и залезла в огромную постель. Должно быть, она уснула, потому что ее разбудили быстрые шаги по коридору и встревоженные голоса множества людей. Откинув с заспанного лица спутанные волосы, Полли вскочила и слезла с кровати, включила бра, Открыв дверь спальни, она выглянула в коридор. Оживленно жестикулирующие слуги окружили Рауля, испачканного грязью с ног до головы. От его хваленой выдержки не осталось и следа. Рауль был вне себя от злости, нервно и резко жестикулировал. «Рауль?» — обеспокоенно спросила она. «Что случилось?» Головы всех присутствующих, как по команде, повернулись к ней. «Где, черт возьми, ты была?» — взревел Рауль, подскакивая к ней. «В кровати? Спала?» — пробормотала Полли в замешательстве. «А что?» «Что?» Слуги по одному стали ретироваться в сторону лестницы. Рауль оттеснил Полли назад, в спальню. Зайдя в комнату, он с явным недоверием и изумлением уставился на смятую постель. «Урок третий», — прошептала Полли заранее приготовленные слова. «Никогда не ложитесь спать, не помирившись». «Полли, уже утро!» Рауль сделал шаг вперед, схватил ее в охапку, пересек комнату и усадил на кровать. Нахмурившись, Полли посмотрела в окно и увидела, что действительно занимается рассвет. «Рауль, что все-таки случилось?» Густой румянец выступил на его скулах, полные чувственные губы сжались в тонкую полосу.